Глава 6. Надо сказать, зомби-крысы оказались толковыми проводниками. К тому же, редко встречающиеся на пути вампиры тут же утрачивали желание задать традиционный в таких случаях вопрос: «Девушка, а что вы здесь делаете?» Множество крыс, деловито спешащих куда-то и кусающих всех, кто встретился на пути, кого угодно заставит передумать задавать глупые вопросы и убраться с дороги по-добру, по-здорову. Как ни странно, у входа мы оказались минут через 15 после начала пути. Судя по потрясенному виду Мутасима, стоявшего на посту возле двери, зрелище его глазам предстало удивительное. Понятное дело, не каждый день увидишь растрепанную некромантку, облаченную в рубище из жалких остатков халата, перемазанного кровью, с крупным крысюком, гордо восседавшим на плече и в окружении многочисленных грызунов. «Леди!» — потрясенно выдавил вампир. «Что с вами произошло?» «Полагаю, это и называется массаж по-вампирски». Не без иронии ответила я. «Сделайте одолжение. Попросите моих друзей выйти ко мне. Мы уезжаем». Как бы ни был глубок шок от моего экстравагантного появления, Мутасим быстро справился с чувствами. Все-таки сказались годы, а может и века практики. Он судорожно сглотнул и натянуто улыбнулся, сверкнув смертоносными острыми клыками. «Я не могу уйти, а Лазий накажет меня за отлучку». «Почему я не удивилась?» «Ладно», — пожала плечами я. «Значит, мне придется войти внутрь. В конце концов, для этого я здесь. Надеюсь, представление еще не закончилось». Я вошла в полумрак зала. Многочисленные свечи в позолоченных канделябрах скорее подчеркивали царившую здесь полутьму, чем разгоняли ее. В зале было полно смеха, тихих разговоров дам в вечерних туалетах и драгоценностях, и мужчин в парадных камзолах. Среди такого изысканного общества я в своем драном перепачканном халате, мягких тапочках и здоровенной крысой нежитью на плече смотрелась несколько не к месту. А плевать. Я всего лишь собираюсь забрать друзей и убраться отсюда, пока еще что-нибудь не случилось, а не быть законодательницей моды в светском салоне. Лорана с Требором обнаружились за столиком возле сцены. На помосте извивалась в сладострастном танце темнокожая девица с внушительной бело-желтой змеей на теле. Казалось, удав танцует в такт со своей хозяйкой, то сжимая, то разжимая кольца на смуглом хрупком теле. Мощное тело змеи при желании могло раздавить прекрасную танцовщицу в своих смертоносных объятиях. Тем удивительнее была слаженность их движений. Признаю, их танец не мог оставить равнодушным, завораживая первобытной грацией. Наверное, так действует удав на кролика. Вон как Требор уставился, того и гляди, глаза лопнут от напряжения. Я помахала друзьям рукой, но, как и следовало ожидать, они этого не заметили. Крыс возмущенно пискнул, стоило лишь двинуться в сторону сцены, но покидать меня не стал. Наверное, потому, что зомби целиком и полностью подчиняются своему некроманту, и никакой змеюке этого не изменить. Официанты-вампиры обходили столы. Я практически столкнулась с одним из них. Он не выронил заставленный грязной посудой поднос только чудом. Помогла присущая немертвым ловкость. «Леди!» — сквозь зубы процедил вампир, сверкая на меня карими с красным отблеском глазами. «Я могу вам помочь?» В его вопросе явственно читалось: — «Какого черта ты здесь делаешь, оборванка? Нищим мы не подаем, а на обед такая замухрышка вряд ли сгодится». Но, видимо, его хорошо вышкалили, и он не решался устраивать скандал. «Разумеется, можете», — мило улыбнулась я, а крыс на плече напрягся, готовый в любой момент броситься на мою защиту. Если вы уйдете с дороги, буду очень признательна. Леди, а вы знаете, что здесь можно находиться только в вечерних туалетах? Не унимался вампир. Какой зануда. Мне определенно на них везет. Конечно, знаю. С серьезным видом кивнула я. Мой питомец тоже кивнул и утвердительно пискнул для большего эффекта. Только пришлось оставить свои вещи в массажном салоне, а взамен получила вот это одеяние. На мой взгляд, обмен явно неравноценен. Надеюсь, вещи не сопрут. «У нас ничего не пропадает!» Буквально захлебнулся негодованием официант. «Верно. Просто обретает новых хозяев». «Уверен, это небольшое недоразумение разъяснится, и ваши вещи благополучно вернут, прежде чем вы покинете замок». «Поживем, увидим», — гордо вскинула подбородок я. Крыс солидарно зашипел, показывая внушительные желтые резцы. «И я рассчитываю на некоторую компенсацию за причиненные неудобства». На нас стали оборачиваться люди за соседними столиками. На их лицах читалось любопытство вперемешку с удивлением. «Никогда не ходите на массаж! Они со всеми так поступают!» Я театрально закуталась в остатки халата и продолжала свой путь под потрясенными взглядами окружающих. Как ни удивительно, друзья изволили заметить мою скромную некроманскую персону только тогда, когда я наглым образом плюхнулась на пустующий стул за их столиком, бесцеремонно подцепила вилкой пару кусков мяса из тарелки мага. Один сживала сама, другой выдала крысу. Зверек благодарно пискнул, слопал предложенное и вытер лапки о ворс халата. «Вот свин!» «Ладно, вещь все равно принадлежит вампирам, и ее уже не спасет самая талантливая прачка вкупе с гениальной швеей». Лорана дернула Требора за рукав и светским тоном произнесла: «Ой, Гелла пришла!» Парень с трудом оторвал горящий взор от сцены, и я удивилась, что на танцовщице со змеей не осталось ожогов или прожженных дыр. «О, Ангела! А почему ты в халате?» Я сцапала яблоко и запустила крепкие зубы в сочную мякоть плода. Оказывается, бестолковые метания по замку нагоняют зверский аппетит. Надеюсь, вампиры не для всех устанавливают такие демонстрационные экскурсии. Все-таки хочется чувствовать себя исключительной. «Я задал тебе вопрос», — напомнил о себе маг. Крыс дернул меня за локон маленькой когтистой лапкой, напоминая о своем присутствии и требуя подачки. Я отрезала ему кусочек фрукта и лишь затем ответила. «Потому что если бы я пришла без халата, меня не пропустили бы в зал». Видимо, зверьку не понравилось яблоко, и он с громким возмущенным писком выплюнул его, попав парню прямиком в глаз. Требор взвыл и подскочил на месте, словно под столом притаился вампир и цапнул его за ногу. Стул грохнулся об пол. Все вокруг уставились на нас, как на продолжение шоу. Здорово! Всю жизнь мечтала поучаствовать в таком бредовом представлении. Мечты сбываются. Не успела я и глазом моргнуть, как возле нас возник Алазий. Он словно соткался из воздуха, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Топал бы при приближении, что ли? Так ведь и заикой стать можно. «Все в порядке», — вампир умудрился произнести простую фразу так, будто она предназначалась для каждого персонально. В голосе было столько интимности, он обещал столь много, что, думаю, стоило бы нанять его в качестве ночного продавца в мою лавочку за 25% от выручки. И через месяц я смогу выстроить себе дворец и купить собственный экипаж с самой лучшей шестеркой лошадей в Лироллии. «Да, все в порядке», — кивнула я. «Нет», — тут же встал в позу Требор. «Что вообще происходит?» — заморгала изумрудными глазами Лорана. «И ты так и не сказала, почему ты в тапках?» «Далась им моя обувь, и про нее, между прочим, меня никто не спрашивал». Говорить правду не хотелось. Неизвестно, как на нее среагируют вампиры. Нам нужно просто выбраться из этого места, и все. «Это замок. Пол здесь каменный и холодный. Не ходить же по нему босиком». Подругу явно не устроили столь сомнительные доводы, но только она открыла рот, чтобы сообщить об этом, как вклинился Требор, ткнув в мою сторону указательным пальцем. «Это животное — просто воплощение антисанитарии. Наверное, блохи кишмя кишат». У меня ушло несколько секунд, чтобы понять, что под животным полным блох маг имеет в виду не меня любимую, а крыса на плече. Грызун тут же зашипел на мага, усомнившегося в его чистоплотности. «Как по мне, единственное животное здесь ты, но вряд ли ты согласишься покинуть замок. Может, это нам с Лораной следует уйти?» Подруга тряхнула рыжими локонами, отказываясь покидать замок добровольно. Пока я обдумывала, удастся ли увести Лорану без применения насилия, предплечье коснулась чья-то рука. Я подпрыгнула, как ужаленная пчелой, в самое уязвимое место и отшатнулась от стола. «Не трогайте меня!» — зашипела в сторону Алази. «Я всего лишь хотел привлечь ваше внимание, леди. Простите, если напугал». Что ж, надо признать, ему с блеском удалось и то, и другое. «Извинения приняты», — вежливо кивнула я, лишь бы он отвязался. На сегодня с меня довольно было вампиров. Впрочем, я предпочла бы не видеть их и завтра, и послезавтра. Да что греха таить, 100 минимум. «Я готов загладить свою вину», — мягко мурлыкнул он со страстным придыханием. Я взглянула на него и словно только сейчас увидела его утонченную красоту. Разглядела блестящий водопад рыжих волос, напоминающий цветом сорт ценного дерева, заботливо покрытого дорогим лаком и обласканного жарким солнцем. Кожа гладкая, безупречная, белизной готовая соперничать с хорошо отполированным мрамором статуй. Бездонные глубины глаз манили сладкими обещаниями чего-то запретного. Я закрыла глаза и тряхнула головой, желая избавиться от внезапно навалившегося оцепенения. Крыс на плече угрожающе зашипел, изгоняя из моего сознания остатки вторгшегося вампирского разума. Надо же, клыкастый слишком вольготно чувствовал себя в моих мозгах. Но тут случилось непредвиденное. Мое сознание вдруг разделилось на множество частей. Я распахнула глаза от неожиданности и потрясенно уставилась на вампира не только своими глазами, но и глазками-бусинками зверька. Но это еще не все. Множеством маленьких глаз смотрела я на стены замка, темные переходы в стенах, норы в подполье. Я была сразу во множестве мест одновременно, разделившееся сознание ускользало от ментального захвата нежити. Несмотря на разную весовую категорию в силе, мне было не страшно. Грызуны, которых я подняла, сберегут своего некроманта от одного из ужасов ночи. Взгляд Алази стал заинтересованным. «Леди Ангела, вы смотрите мне в глаза. Почему?» Я удивленно моргнула. «Не говорит же правду. Думаю, если Лоране суждено знать о моей склонности к темному искусству некромантии, то пусть это случится не здесь и не сейчас, а в идеале вообще никогда. Поэтому пришлось тщательно взвешивать каждое слово. За свою двойную жизнь я к этому вполне привыкла, но не в таком эмоциональном состоянии. Очень интересный цвет. Один голубой, другой зеленый. Никогда такого не видела. А до смерти они такие же были?» «Келла!» — возмущенно воскликнула подруга. «Это бестактно! Сейчас же извинись!» Конечно, я и сама понимала, что несколько перегнула палку, но просить прощения вовсе не собиралась. Не сейчас, когда я выбита из колеи пребыванием в гостях у вампиров в этом самом ужасе и наслаждениях. На мой взгляд, странные у ребят понятия о наслаждениях. Сплошной ужас какой-то. «Не стоит беспокоиться», — мягко улыбнулся вампир, но мелькнувшие клыки испортили умильную картину. «Леди Ангела, не окажете ли мне честь поучаствовать в представлении?» Хорошо отрепетированным движением он протянул мне руку, как в танце. Аристократическая кисть, вынырнувшая из пены дорогого кружева, с длинными пальцами, ухоженными ногтями и сверкающим на безымянном пальце золотым перстнем с самым большим изумрудом, который мне доводилось видеть, выглядела на удивление безобидной, но таковой не являлась. Меня сильно волновал вопрос, в качестве кого меня приглашают. Танцевать со змеями я не умею. Единственное, чем отличалась от присутствующих в зале, это одеждой. Драный, грязный халат и тапочки, хоть и оригинальны, но сильно проигрывали в сравнении с вечерними платьями и стильными туфлями, разряженных в пух и прах дам. Какая-то женщина, сидевшая за соседним столом, повернулась к нам, ее щеки раскраснелись от выпитого, а глаза блестели ярче сапфиров в серьгах. «Это честь! Неужели не хочешь?» Я простила ей фамильярность обращения. Не устраивает же скандал на ровном месте, и так все взгляды с нескрываемым любопытством устремлены на нас. Я покачала головой, давая понять, что не заинтересована в продолжении. Женщина придвинулась еще ближе, рискуя свалиться со стула в проход. В глубоком декольте призывно колыхнулась объемистая грудь. «Возьми меня, Алази!» — хрипло выдохнула она. — Зачем тебе эта девчонка? Зрелая женщина гораздо лучше. Вампир обернулся. Рыжая медь волос колыхнулась в такт картинному, тщательно выверенному движению. Тонкие сильные пальцы обвились вокруг острого женского подбородка. Он наклонился, словно собирался подарить поцелуй. — Не сегодня, дорогая. «Сядьте, пожалуйста, на место». На первый взгляд он не сделал ничего особенного, но женщина тут же потеряла интерес к вампирам и выступлениям, выпрямилась на своем стуле, будто присутствовала на приеме у короля, взяла вилку и принялась неторопливо поглощать еду с тарелки. «Он ее загипнотизировал», — мелькнула мысль. И этим созданием ночи король Лексус III позволил выйти из тени и стать полноценными гражданами. Видимо, пауза слишком затянулась, так как Алази напомнил о своем присутствии, осторожно произнеся. «Итак?» «Конечно, нет», — покачала головой я. «Он что, за самоубийцу меня держит?» «Почему?» — удивленно изогнул бровь он. «Надо же! Простое движение, а хоть на бис вызывай!» «Разве не очевидно? Вы только что зачаровали женщину на глазах у всех!» «Но что, по-вашему, я должен был сделать? Насильно усадить ее на место? Позвать охрану?» Я пожала плечами. «Откуда мне знать? Но разве нельзя было решить вопрос без ментального принуждения?» Видимо, Алази принял мое молчание за шаг в сторону согласия, поэтому продолжил. «Обещаю, леди, с вами ничего дурного не случится. И что я могу сделать, когда в зале столько людей?» Он улыбнулся, на сей раз избегая показывать клыки. Весь его вид демонстрировал чистоту намерений. «Смотри, я такой безобидный!» «Я уже это слышала». «При входе. Вы обещали, что со мной даже без оружия ничего плохого не случится. А между тем за мной гонялся вампир, называвший себя Нурагом. Затем я попала в камеру с двумя оборотнями, один из которых находился в своей звериной ипостаси, а другой был вообще голый. Смею напомнить, спасли меня вовсе не вы. Не хочу портить такой чудесный вечер, но ваши гарантии не стоят фальшивого медика. Фальшивой меди никто не изготовляет, назидательно заявил Требор с видом профессора, поучающего нерадивых студентов. Это, как его, нерентабельно, вот. Как тебе не стыдно, ангела? Попыталась воззвать к моей совести Лорана. Хозяин замка оказал тебе честь, пригласив участвовать в представлении. Каждый в этом зале просто мечтает о таком счастье. Значит, иди и развлекайся. Я удивленно воззрилась на подругу, не в силах понять, то ли ей успели запудрить мозги, то ли она не слышала и половины того, что здесь говорилось. То есть, участвуя в забеге с возжаждавшим крови вампиром и посещая местные казематы, кишащие оборотнями, я еще недостаточно развлеклась? Подруга неопределенно пожала плечами, жест, означавший что угодно. Это всего лишь развлекательная программа, так и было задумано. В замке ужаса и наслаждений положено переживать необычные приключения. Уверена, все было достаточно безопасно. Ладно, будь по-вашему, вспыхнула я. Схватила Алази за бледную руку и буквально поволокла его за собой на буксире. Но лишь только оказалась на сцене, где еще несколько минут назад царила гибкая танцовщица в паре со змеей, поняла, как выгляжу рядом с эффектным вампиром в своем неуместном для светского общества наряде. Послышались чьи-то едва сдерживаемые смешки. Я согласилась на эту поездку, на участие в представлении только для того, чтобы надо мной глумились незнакомые люди? Дружба — странная штука, заставляющая подчас делать глупые вещи. Алази на такие мелочи не реагировал. Конечно, смеялись-то не над ним. Вампир одарил собрание широкой клыкастой улыбкой, заставив замереть в сладком предвкушении многие сердца в зале. «Прекрасные леди и их великолепные лорды! Рад приветствовать вас в этот чудный вечер в замке ужаса и наслаждений!» Интимным звучным шепотом, скользившим словно знойный ветер по прохладе шелковых простыней, начал он. «Мы, воплощение ночного ужаса, готовы подарить вам самые невероятные наслаждения!» Осуществить самые сладкие грезы, воплотить потаенные мечты. Знаете ли вы, что именно чувствует жертва, попавшая в руки ночного охотника? Предполагаете ли вы, что именно она испытывает в этот момент? Страх смерти? А может быть, сладостное предвкушение? Восторг, растекающийся по жилам от опасной близости вампира? Свет слегка притушили, загасив часть свечей, и в царящем полумраке собравшиеся люди невольно подались вперед, чтобы не пропустить ни единого слова, которые медленно выплывали из уст рыжего. «Все, с меня хватит. Я отказываюсь в этом участвовать. К черту обещание. В бездну вампиров и всяких извращенцев, ищущих сомнительного общества клыкастых. Я пойду домой прямо сейчас, даже если придется топать пешком весь остаток ночи и большую часть следующего дня». При исполненной решимости я гордо промаршировала к краю сцены. Думаю, эффект оказался бы гораздо большим, если бы вместо грязных тапок на ногах красовались подкованные сапоги. Алази оказался рядом быстрее, чем я могла произнести слово «нежить». Тонкие, длинные, но удивительно сильные пальцы переплелись с моими так, что разъединить их можно было, только разрезав по-живому. Свою конечность терять не хотела, если только оттяпать его. Пока я всерьез обдумывала, как умудриться проделать всю процедуру и при этом выжить, вампир неожиданно дернул меня за руку, привлекая к себе. Я вскрикнула, совершила головокружительный пируэт и, к собственному ужасу, оказалась прижата спиной к крепкому мужскому телу. Час от часу не легче. Холодные руки обвили мою девичью талию. Со стороны наверняка смотрелось очень мило, но когда точно знаешь, что эти с виду нежные объятия могут запросто переломать ребра, невольно перестаешь ценить эффектные позы и задумываешься над проблемой, где достать оружие и как его применить на коротком расстоянии. Представьте себе, как яростно и сладостно бьется пульс в синей жилке на ее нежном горле. Я невольно сглотнула комок, образовавшийся в этом самом горле. Кажется, уже пора паниковать и начинать орать: «Мамочка, спасите, помогите, вампиры грызут». Ну правда, жить сильно охота. Ведь и не пожила-то еще. Почувствуйте, как мое дыхание страстно скользит по ее коже. Мои клыки так остры и опасно близки к этой беззащитной шее. Ощутите многовековой голод живого мертвеца. Зал вздохнул в едином порыве. Среди напряженного молчания поплыла тихая, волнующая музыка. Алази медленно, не торопясь, провел хладной рукой по моей шее, словно предлагая присутствующим убедиться в ее реальности. Его сила мягкой вкрачивой волной полилась по залу, даря окружающим полное ощущение собственного голода и жажды теплой красной влаги, пульсирующей в человеческих жилах. Та женщина, что уже предлагала себя Алази в качестве партнерши на сцене, сладострастно облизнула пересохшие губы и подарила мне взгляд, исполненный такой жгучей ненависти, что, будь ее воля, моя некромантская личность имела все шансы испариться раньше, чем снег от огнедышащего дыхания дракона. Но, видимо, некроманты — народ крепкий, и испепелить их вот так запросто не у всякой вампироманки получится. «Алази, то, что вы делаете, это неправильно», — доверчивым шепотом сообщила я. Впрочем, вампира нисколько не смутила моя критика. «Скажи мне, что именно я делаю не так?» Его рука медленно скользнула ниже, к самому вырезу. Глаза фанатки пораженно расширились в ожидании, и не у нее одной. Народ застыл в каком-то завороженном предвкушении. «Интересно, чего именно они ждут? Что вампир эффектно сорвет с меня остатки одежды и примется уестествлять прямо на глазах изумленной публики? Или вскроет вену и выпьет кровь залпом, ни с кем не поделившись? Кстати, если верить книгам мамы, высосать всю кровь из взрослого человеческого организма один вампир просто не в состоянии. Потребуется несколько сеансов, либо помощники». Крыс на моем плече встряхнулся и зашипел, предъявив взорвавшейся нежити острые резцы. «Вы не хотите отпустить меня со сцены и вообще сильно смущаете?» «Вы слышали, друзья?» Его голос мягким бархатом скользнул по коже. «Леди не желает быть здесь, со мной. Вы можете в это поверить?» «Нет!» — в едином порыве воскликнули все. «Да!» Попыталась встать в позу я, но Алази наглым образом мешал изобразить нечто эффектное. «На самом деле, леди Ангела, вы этого не хотите?» «Да нет же, очень даже хочу!» Вампир тяжело вздохнул. «Интересно, он сделал это по привычке или ему действительно необходим воздух для нежизни? Зомби, например, не дышат?» По коже пробежал ветер силы, и я поняла, что в опасности. Зверек на плече ощерился и угрожающе пискнул, готовясь к прыжку. «Убери его, если не хочешь, чтобы он пострадал». Голос раздался прямо у меня в голове и, как ни странно, вместо того, чтобы запугать, заставил вздрогнуть, словно уж от воды вылил. «Алази!» — одними губами почти беззвучно прошептала я. «Вампиры обладают уникальным слухом. Нет нужды шуметь, дабы привлечь их внимание». «Вы знаете, в чем состоит различие между зомби и вампирами?» Алази принял правила игры. Его хладная щека прижалась к моей. Локон защекотал нежную кожу, и я скорее почувствовала его улыбку, чем увидела движение безупречных губ. Близость клыков бодрила и пугала одновременно. Почти до боли хотелось ощутить их опасную остроту, и до судорог страха в животе хотелось кинуться прочь, вопя во все горло от ужаса. «Нет, не знаю», — выдохнул он прямо в ухо, и я невольно дернулась, вздрогнув. Раньше не задавался подобным вопросом. Сравнительный анализ нежити никогда не был моей сильной стороной. Но, думаю, маленькая некромантка пояснит, что имела в виду, раз уж разговор затеян. «Разумеется», — с трудом прошептала я, ставшими вдруг непослушными губами. «Одно из главных отличий состоит в том, что зомби могут ходить днем, а вампиры — нет». «И что из этого следует?» «А то, что в этом замке очень много дохлых крыс. Их так много, что вполне можно создать целую армию зверьков». «Глупо бояться того, что меньше и слабее тебя», — заметил он. «Возможно. Редко кто боится муравьев, но я слышала, на черном континенте есть виды, которые обгладывают слона до костей, а он крупное и сильное животное. Думаю, вам следует меня отпустить. Иначе...» «Иначе что?» «Маленькие голохвостые грызуны найдут вас. И каждую ночь, ложась в гроб, вы будете заключать пари, без какой части тела вам суждено проснуться следующей ночью». «Очаровательная леди, для пленницы вы очень смелы. Значит ли это, что вы не считаете себя таковой?» «Дайте подумать». Я прикусила губу, старательно изображая крайнюю степень задумчивости. «Вы меня удерживаете? Я не могу уйти?» «Да, безусловно, я ваша пленница». «Правда?» — мило усмехнулся Алази, и я ощутила движение его губ кожи щеки. «Наверное, если сосредоточиться на ощущениях, можно уловить легкое прикосновение острого клыка. Или я просто мнительна?» «Да, общение с вампирами кого хочешь сделает нервным». «Обычно узники не угрожают своим тюремщикам», — наставительно изрек он. «Стоп! Но вы первый начали пугать», — возмутилась я. «О, спасибо за комплимент моим способностям, но я еще даже не начинал угрожать. Думаю, следует ограничиться старым добрым шантажом. Леди, я вас попрошу о маленькой услуге и должен предупредить. Если вы решите проявить неукротимость духа, демонстрируя гордый отказ, придется убить ваших милых друзей. Поверьте, я знаю множество способов сделать это очень медленно, чрезвычайно болезненно и просто отвратительно. Клянусь, вам очень не понравится смотреть на это. А если вы вспомните о наличии маленьких, но очень многочисленных любимцев и вздумаете отдавать им приказы, что помешает убить еще и вас?» Я вздрогнула. Конечно, вампир, прижимавшийся ко мне, просто не мог не ощутить этого. Такую реакцию никаким блефом не исправить. Но ради наших жизней мне предстояло попытаться. «Пусть так. А знаете ли вы, чем отличается истинный некромант от ведьмы?» «Интуиция подсказывает, что и в этом вопросе вы не оставите меня в неведении». «Буду рада послужить источником просвещения для столь древнего существа», — — откликнулась я. «Да будет вам известно, если убить ведьму, большинство ее проклятий рассыплется в прах. А вот зомби продолжат исполнять волю своего хозяина вне зависимости от того, умер он после отдачи распоряжения или нет. Правда? Замечательно!» «Я мог бы попробовать проверить правдивость сведений на опыте», — фыркнул он мне в волосы. На мгновение сердце перестало биться и ухнуло куда-то в область пяток. «Неужели это конец? Эх, и не пожила-то еще!» Крыс на плече зашипел, готовясь дорого продать наши жизни. «Но пока вы нужны моему хозяину живой и, по возможности, невредимой, так что у меня встречное предложение. Вы пойдете к моему принцу добровольно, а я не стану трогать ваших друзей и обеспечу безопасность вашего визита. Ну и я буду очень вам обязан». Последние слова прозвучали дивной музыкой, вкрадчивым обещанием чего-то запретного и желанного одновременно. Интересно, что именно он имеет в виду, и хочу ли я это знать? Нет, вряд ли. «Хорошо», — медленно, стараясь держать себя в руках, кивнула я. Я отчетливо осознала, что если позволю страху завладеть собой, брошусь прочь, вереща как недорезанный поросенок, полностью наплевав на тех, с кем угораздило приехать в это кошмарное место. Основная проблема заключалась в том, что клыкастые могли позволить себе сделать все, что угодно, а затем просто зачаровать свидетелей. И те, кто сидит сегодня в зале, с жадностью наблюдая за представлением на сцене, завтра будут восторженно вспоминать дивное зрелище, делиться впечатлениями, но вряд ли вспомнят о моем существовании. А друзья с удивлением узнают о моей пропаже и не уверена, что они вообще будут помнить о совместно проведенном вечере. И хотя прощальный подарок в виде стаи крыс в вампирских гробах сильно грел мою некроманскую душу, можете считать меня привередой, но я предпочла бы остаться в живых, чтобы сполна насладиться результатом. «Кажется, я знаю, чем ты можешь расплатиться со мной». Мое сердце замерло от предвкушения. «Жду вашего приговора, леди, с трепетом и смирением юного оруженосца». Мягко мурлыкнул вампир, словно кот, добравшийся наконец до хозяйских сливок и точно знающий, что в пропаже продукта обвинят неповинного домового. «Даже не знаю, как ты к этому отнесешься». Коротко вздохнув, стыдливо потупилась я. Внезапно он оказался передо мной, все еще не разжимая кольца рук, и проникновенно заглянул в глаза своими разноцветными очами. «Дорогая, это же замок ужаса и наслаждений. Здесь сбываются самые сокровенные мечты. Просто скажи мне, что хочется такой очаровательной леди, и я сделаю все, чтобы тайные грезы стали явью». «Ладно. У меня есть небольшой участок за домом, 60 соток. Так вот, я всегда хотела разбить сад и посадить огород, только как-то руки не доходят». Алази недоверчиво хмыкнул. «Леди, это серьезно?» «Разумеется», — как можно более солидно кивнула я. «Может, вы не совсем поняли широту открывшихся перспектив? Я предлагаю исполнить самую сокровенную фантазию. Любой из собравшихся в замке душу продаст за подобное предложение. А ты хочешь огород?» «Ага, вот такая я оригинальная». «Ну...» — неопределенно протянула я. «Если вы настаиваете, можете посадить еще и цветник». Вампир запрокинул голову и рассмеялся. Смех, словно теплое прикосновение мягкого пледа, окутал с головы до ног. Интересно, долго ему пришлось тренироваться? Я не жив уже несколько веков и уже не надеялся, что люди смогут меня чем-либо удивить. Тебе удалось. Рада, что вам понравилось. А уж я-то как рад. В его усмешке мелькнули острые кончики клыков. Раз леди так мило согласилась на мое сопровождение во время прогулки к принцу этого славного города, может, пойдем? Он протянул руку. Так обманчиво изящная бледная кисть с длинными ухоженными пальцами вынырнула из пены дорогого кружева и застыла в ожидании, даря обманчивую свободу выбора. Но на самом деле выбора не было. Либо я иду добровольно, либо вампир заставит меня сделать это, но кто-то из друзей умрет или пострадает. Но я не готова пожертвовать даже Требором, нагло раскрывшим мою некроманскую сущность вампиром. Наверное, это какой-то вид расовой солидарности, что ли? Я глубоко вздохнула и вложила свою подрагивающую руку в хладную вампирскую длань. Что-то громко щелкнуло в моей голове, и мир вокруг неожиданно преобразился. Не было больше сцены, любопытных, жаждущих зрелищ и зрителей, друзей, вампиров, столиков, истекающих восковыми слезами свечей и услужливых официантов. Только полумрак коридора, тускло освещенного малочисленными факелами. Можно назвать внезапное перемещение в пространстве чудом, волшебством или телепортацией. Но правда гораздо проще и прозаичней. Вампир затуманил мой разум, заставил видеть то, чего не было на самом деле, и спокойно увел из зала. Оставалось только гадать, что из увиденного мной было правдой, а что искусной иллюзией, сотканной нежитью. И почему Алазе понадобились уговоры, если он с самого начала мог увести куда угодно? Зачем ему мое согласие? Странно. Да, кстати, запомнить на будущее. Никогда не смотреть в глаза вампиру. Видимо, Алази истолковал мое потрясенное молчание как-то по-своему, так как решил снизойти до утешения несчастной смертной. «Не беспокойтесь, леди, вашим друзьям ничего не угрожает. Они в полной безопасности. Пока». Это самое многозначительное «пока», добавленное в конце фразы, ничуть не способствовало душевному спокойствию. «Что значит «пока»?» — напряженно поинтересовалась я, прекрасно понимая, что в ответ не услышу ничего хорошего или утешительного. «Пока вы будете вести себя благоразумно, разумеется». Мило улыбнулся вампир, по-хозяйски положил мою руку на сгиб своей и повел куда-то по коридору.